Глава 13. Новая Земля, Латинский Союз, горы Сьерра-Гранде, научная база. 26-й год, 4-й месяц, 22-е число, 26:40. Я открыл дверь и сделал два шага вперед. За мной нерешительно протиснулся Витек и встал за спиной. В кабинете было темно. Лишь впереди, ярко освещенный настольной лампой, виднелся заваленный бумагами письменный стол. За ним сидел Джон Маврик и линейкой измерял какой-то график. Он поднял глаза на звук и изумленно уставился на нас. «Мистер Стрин?» На пару секунд он замер с открытым ртом, потом переключился на моего спутника. «Виктор, вы что здесь делаете? Вам же запрещено подниматься выше первого этажа». Я спиной почувствовал, как Витек смутился. Вот что значит авторитет работодателя. Даже после прекращения всех отношений, после попытки убить друг друга, вгоняет в краску одними грозными словами. «Я хотел многое спросить. И где хозяин кабинета хранит свои записи? И кто курирует проект из ордена?» Но вдруг понял, что все это будет неправильно. Тем более, что рука Маврика нырнула под стол. Как я понял, там была кнопка вызова охраны. Поэтому я просто поднял трофейную беретту и выпустил пулю в лоб хозяина кабинета. В вечерней тишине грохот выстрела, кажется, был слышен даже на соседнем склоне. Я приготовился отбиваться от охраны, но Витек дернул меня за рукав и строго сказал: «Пошли быстро». «Куда?» — не понял я. Ясно же, что отбиваться от нападения в кабинете, прикрываясь столом, шкафами или тяжеленным несгораемым сейфом, гораздо удобнее, чем в пустом коридоре. «А что, думаешь, не слышали?» «Черт их знает, но тут всех положить проще будет. Я знаю, как еще проще». Он шустро утянул меня из кабинета и повел в противоположную от лестницы сторону. Я снова попытался войти в транс. На этот раз трясло гораздо меньше, и я смог ощутить впереди большое пустое помещение. «Вон там дети», — махнул рукой именно на эту дверь Витек. «Пойдем глянем. Может, спасем кого?» «Некого там спасать». «Так глухо, что сам удивился», — ответил я. «Пусто там». Он все-таки открыл дверь, не поверив моим словам. Быстро пробежался взглядом по комнате и аккуратно закрыл. «Да». «Так куда идем? А то сейчас охрана явится». «Да, прямо и налево». Там оказалась узкая пыльная лестница, ведущая куда-то ниже уровня первого этажа. «Где мы, Витя?» «Это, брат, моя вотчина». Он расправил плечи, гордо глянул на меня и даже, кажется, стал чуть выше. «Это Геныч, технический этаж. Здесь бойлерная, трубопроводы, вентиляция». «И куда мы отсюда попадем?» «А куда хочешь?» «Тогда в караулку. Надо Сэнди выручать». «Можно. Только испачкаться придется. Пыльно там». «Где? Хватит загадками говорить». «Смотри». Витек присел и начал пальцем чертить на пыльном полу схему. «Через все этажи идут водные стояки. Но здание умные люди проектировали, поэтому стояки идут в нишах, а снаружи прикрыты дверцами из гипсокартона для быстрого доступа. Очень удобно. Потекла труба. Ты подошел, в нужном месте дверцу открыл и опа! Вот она, родимая. Пломбируй не хочу. Так что мы с тобой по этим коробам можем легко в санузел казармы попасть. Мы ж худые оба». В коробке было настолько пыльно, что дышать приходилось через рот. Нос постоянно забивался. Ноги так и норовили соскользнуть с ненадежной опоры. Автомат постоянно застревал между трубами, и приходилось останавливаться и аккуратно, не поднимая шума, его вытаскивать. Так что поднимались мы не меньше 10 минут. Хорошо, что казарма была на первом этаже. Выше подняться еще сложнее. Наконец, ползущий впереди Витек с легким магнитным щелчком приоткрыл неприметную дверцу и выглянул наружу. Осмотревшись, он выбрался полностью. Я последовал за ним. В казарме стояла тишина, изредка прерываемая невнятным мычанием. Я огляделся. Две раковины. В стороне, опять же, две душевых кабины, а у противоположной стены 5 туалетных дверок. Я быстро пробежался, проверяя, не сидит ли там кто. Тихо. Витек, осмелев, уже выглядывал наружу, правда, выходить не рисковал. Я чувствовал в казарме только одного человека и даже точно знал, кто это. Поэтому, оттолкнув нерешительно маявшегося на выходе Селезнева, я рванул в спальное помещение. В казарме стояли 10 двухъярусных кроватей в 2 ряда у противоположных стен. Между ними длинный обеденный стол из натурального дерева, а на столе... На столе абсолютно голая, пристегнутая наручниками за руки и за ноги к ножкам, извивалась Сэнди. Рот ее был заткнут кляпом. Я на секунду замер в удивлении. Подошел, выдернул изо рта девушки тряпку, это оказались ее собственные трусы, и увидел, как она медленно, волной, от ушей и вниз до самой груди покраснела. Глаза Сэнди смотрели на меня с глубокой печалью. Она вздохнула, не говоря ни слова, и попыталась отвернуться. Время терять не стоило, и я зашарил взглядом по комнате, ища ключ от наручников. «Геныч, ты что ищешь?» — окликнул меня Витек. Он так и не вошел в кубрик, стеснительно разглядывая обнаженную девушку из-за дверной коробки. «Ключ от наручников». «Понятно. Мне можно войти?» «Ты чего вдруг?» «Но это... Там твоя жена голая». У меня мгновенно в памяти вспыхнула наша первая ночь с Жанной, как мы любили друг друга на спальнике возле Нивы. И горы были не эти, и девушка совсем другая. Но что-то общее в этих ситуациях все-таки я находил. Что-то не поддающееся объяснению. «Входи уж, Кулибин». Наконец очнулся я. Витька, как-то скромно пригнувшись, чтобы ни в коем случае не посмотреть на Сэнди, прошмыгнул в кубрик, присел у стола и в несколько секунд освободил и руки, и ноги. «Чем это ты?» — удивленно спросил я. «Да ключом от бойлерной. Он у меня в кармане так и валялся все время». «Неужели подошел?» «В умелых руках он к любой двери подойдет». Пока мы общались, девушка соскользнула со стола, схватила первое попавшееся одеяло с кровати и по самое горло в него замоталась. «Сэнди, как ты?» — спросил я. «Как кусок дерьма», — сквозь зубы ответила она. Я подошел, обнял девушку и прижал к себе. Она с полминуты вырывалась, затем не выдержала, обмякла и чуть слышно заплакала. «Где твоя одежда?» — спросил я на ухо. «А то Витек уже дырку взглядом в углу провертел, стараясь на тебя не смотреть». Сэнди сквозь слезы улыбнулась и отстранилась от меня. «Выйдите, я сейчас», — дрожащим голосом сказала она. Я вышел как раз вовремя, чтобы заметить одного охранника, подходящего к двери. А вот Витек покинул кубрик очень неудачно и чуть не столкнулся с ним нос к носу. От этой встречи опешили оба, что дало мне возможность заехать вошедшему под дых прикладом. К сожалению, до головы было в тот момент не дотянуться. Виктор загораживал. Но и так получилось эффективно, а главное — тихо. Я уже собирался добавить склонившемуся охраннику по затылку, когда из спального помещения вылетела полуголая Сэнди и изо всех сил ткнула беднягу ножом в живот. Тот, хрипя, рухнул. На полу почти мгновенно разлилась лужа крови. «Ну и кровожадная ты», — прокомментировал я, глядя на перекошенное злобой лицо девушки. Так, кажется, только сейчас осознала, что сделала, да и вообще обратила внимание на тот факт, что стоит одетая лишь до пояса. Машинально прикрыла грудь руками, в правой так и оставался зажат нож, с лезвия которого лениво капали маленькие красные капли. Постояв пару секунд, девушка шмыгнула обратно, и почти сразу же раздался ее возбужденный голос. «Они же меня по кругу пустить хотели, а тут выстрел!» Ну и кинулись все проверять, а этот гад уходил последним и наклоняется такой к самому лицу и шепотом мне: «Я сейчас к тебе вернусь!» А у самого глаза, как у зверя. «Провел мне ножом по груди и вальяжно так вышел, сволочь!» К концу монолога она уже снова появилась в первом помещении, на этот раз одетая как надо. «Идем?» — коротко спросила она. «Что, Геныч, вернемся, как пришли?» Это уже Витек. Я кивнул, и он молча двинулся в сторону санузла. Я за ним, по пути объясняя нашей спутнице тонкости передвижения по трубной нише. На техническом этаже никого не было. Я прислушался, потом соскользнул в транс, на этот раз без неприятных ощущений. Охранники концентрировались на втором этаже, двое держали лестницу. Остальная группа обеспечивала прикрытие коридора, а авангард заглядывал во все кабинеты. В принципе, можно было прорываться к черному ходу, но на шум могли сбежаться остальные, тогда будет горячо. Подошел Витек и дернул меня за рукав. «Не стой, пошли! Ты знаешь куда? Следующий поворот и канализационный коллектор, а от него труба в расщелину. Может, не надо через канализацию?» Витек важно хохотнул, посмотрел на меня, медленно перевел взгляд на Сэнди и снисходительным тоном сказал: «Ладно, не буду вас в говно макать. Здесь все трубы в нишах уложены. Если нигде не прорвало, то только пыль соберем. Но сначала ко мне, в бойлерную». Он тут же шмыгнул в неприметную из-за толстого слоя пыли дверь. Мы последовали за ним. Техник подошел к равномерно гудящему котлу, что-то покрутил, открыл шаровый кран, затем отошел в темный противоположный угол и долго что-то там натужно проворачивал. Наконец повернул ко мне довольную физиономию и сказал: «А теперь валим отсюда». Мы горохом высыпали из бойлерной и побежали по коридору. «Сюда!» Витек открыл плоскую железную дверь без замка и нырнул внутрь. Я последовал за ним и сразу же гулко ударился лбом о проходящую на соответствующей высоте трубу. Прямо как специально ее здесь разместили. Помещение оказалось разделено на две части. Передняя с потолком около 2 метров и задняя не выше метра. Вот туда-то ужом и проник наш проводник. Я пропустил Санди перед собой, прикрывая дверь, затем устремился следом. На самом деле прохода из ниши не было. Его завалили камнями. Мы, упираясь спинами друг в друга, лежа на влажных от холода трубах, долго выковыривали валуны из полуметровой щели. При этом я передавал их назад, Сэнди, чтобы она отбросила камни в сторону. А Витек все делал сам, ловко пользуясь своими телескопическими руками. Нам повезло. Первые шаги по техническому коридору послышались, когда все уже были на улице, и только я, прикрывая уход, выбирался наружу. Выйдя, собрался было скрыться среди камней возле мусорного ущелья, но наш Сусанин дернул меня в противоположную сторону. «Нам в маленький домик надо». «Зачем?» «Там генератор и баллоны. Устроим им маленький армагеддец в одной отдельно взятой лаборатории». «Подожди, а ты тогда что сделал?» «Я только заглушки пооткрывал и предохранители снял. Теперь надо газ напрямую, без редуктора пустить, и тогда тут всем амбец». «Лады, в виде диверсант». Входить в кубик генераторный нам, впрочем, не пришлось. Витек все сделал сам, причем очень оперативно. Мы лишь осуществляли внешнее охранение. Как оказалось, не зря. Несмотря на темноту, из основного здания нас заметили. Сначала в освещенном окне второго этажа появился темный силуэт, и почти сразу же вспышка короткой очереди. Я едва успел скрыться за углом здания. Силуэт в окне скрылся. Я вошел в транс и увидел, как к нему подбегают еще 5, а остальные споро спускаются на первый этаж. Похоже, сейчас будет атака. Новая Земля, Латинский Союз, горы Сьерра-Гранде, научная база, 26-й год, 4-й месяц, 23-е число, 2:05. Юраба не спал. Он сидел на нагретой за день каменной вершине и механически то разбирал, то собирал свой хорватский пистолет. Операция по сборке-разборке давно уже не требовала участия сознания, так что голова японца была занята другим. Его съедала совесть. После того, как окружающая картина обрела целостность, он винил себя за то, что не пошел с теми троими. Этот русский гигант, нещадно коверкая английские предложения, все-таки смог рассказать, чем занимаются в лаборатории, за которой они наблюдали, и даже показал мутацию, которой подвергся сам. С этого все и началось. Когда Огромов, не задумываясь, вытянул руку и сорвал с дерева желтый плод, напоминающий хурму, оторопевший от вида протянувшийся на 2 метра руки Юраба тут же попросил повторить, потом долго приставал с объяснениями. Сначала Сергей всячески отказывался, увиливая от ответа, но когда стемнело, от своего самолета вернулся Уильям. Оставаться ночью один он побоялся. Ренеру, естественно, все рассказал другу, и допрос начался заново. В результате Огромов поведал все, что видел сам, и знал со слов своего сотрудника. И вот теперь Юраба сидел, глядя на звездное небо, и думал, что зря он взял имя героя, который решил помочь крестьянам лишь потому, что им плохо. Японец вспоминал сюжет фильма «Великолепная семерка», и совесть нападала с новой силой. Наконец, после очередного цикла разборки и сборки, он привычно крутнул пистолет на пальцы, бодро вскочил на ноги и сунул оружие в кобуру. «Если я начну, мне придется убивать», — переиначил он фразу любимого киногероя, после чего подошел к краю скалы и не очень ловко, но настойчиво стал спускаться вниз. «Раба, ты куда?» — послышался сонный голос Уильяма. «Не могу сидеть на месте, друг», — Юраба говорил, держась за выступ руками, и его голос звучал глухо. «Да что мы можем сделать?» — эмоционально воскликнул Траутман. «Мы с тобой оба не бойцы. Уильям, там мучат детей. И вдруг я подумал, а что, если эти трое не справятся? Тогда и наших с тобой детей, рожденных от любимых женщин, тоже могут украсть и замучить, превратить в подобие безмозглых обезьян. Но сейчас помогу», — раздался гулкий голос с жутким русским акцентом. Мимо промелькнуло массивное тело, а через мгновение две сильные руки подхватили Юрабу и плавно опустили на землю. «Эй, русский, сними меня тоже!» — послышалось со скалы. Через лес шли медленно и осторожно, несмотря на то, что Огромов знал здесь каждую тропинку. Но ночь есть ночь, и там, где ты спокойно и не задумываясь пробегаешь днем, в темноте можно запнуться за ветку, которую при свете вообще не замечал, или вдруг свернуть не туда из-за иного освещения. Поэтому до камней добирались не меньше часа, но все-таки дошли без потерь. И, кажется, вовремя, потому что именно в этот момент из окна второго этажа раздалась короткая, на 5 выстрелов, очередь. К удивлению японца на нее никто не ответил. Он почему-то считал, что каждая перестрелка должна напоминать дуэли. В ответ на один выстрел всегда должен звучать другой. Он некоторое время подождал, но продолжение не последовало. «Неужели никого не осталось в живых?» — подумал Юраба. Как только выстрелы стихли, сзади раздалось многоголосое мычание. Все трое одновременно обернулись. «Это те, кого мы днем побили», — мешая английские с русскими, пояснил и так очевидный Громов. «Вот дерьмо, раба. Ну и какого черта нам с ними делать?» А это уже Уильям. Причем, к удивлению японца, русский после этого вопроса посмотрел так, будто понимал по-английски. Впрочем, поразмыслив, он сообразил, что вопрос Траутмана был настолько уместен, что достаточно лишь уловить интонацию. «Я не знаю. Ты их застрелишь? Безоружных? Ты же не бандит, раба. Прекрати, Уильям. Веди себя, как подобает мужчине. Пойдем проверим. Они не отвязались?» Уильям несколько секунд колебался, но потом двинулся вследом за японцем. Огромов тоже не стал ждать на месте. Все было в порядке. Охранники чинно сидели, опираясь спинами на стволы деревьев. Троица обошла всех и не нашла ничего тревожного. Но Юраба, подумав, обратился к Огромову. «Сергей Сан, ударик всех, пожалуйста, еще раз. Так будет спокойнее». В темноте двигающегося под деревом русского почти не было видно. Только через равные промежутки времени раздавались мерные удары, будто ночной набат в отдаленной старинной деревне, где нет денег даже на гонг, и приходится бить молотом по деревянному бревну. Наконец Огромов вернулся. Он даже не запыхался. «Все окей», — русский показал кольцо из пальцев. «Выглянем. Может, там наша помощь нужна?» На территории базы стояла какая-то тревожная тишина. Было тихо, не как обычно ночью. Оказалось, будто в каждом углу притаились вооруженные солдаты, которые только и ждут твоего движения. Юрабу передернуло. «Может, здесь подождем?» — нерешительно предложил Уильям. «Нет», — ответил почему-то русский. «Давайте пойдем». Он первый сделал шаг сквозь щель в каменной стене и, сдвинувшись в сторону, тут же растворился в темноте. «Все-таки русские ближе к японцам по духу, чем я думал», — промелькнуло в голове у Юрабы. «Быть постоянно готовым рискнуть жизнью ради общего дела — это очень похоже и на кодекс Бусида, и на принципы жизни современной Японии. Вот человек, которому, казалось бы, в лаборатории вообще нечего делать. Более того, он чуть не умер из-за экспериментов этих выродков. Но ведь вот, пошел первый». Японцу снова стало стыдно. Он сделал глубокий вдох и протиснулся в проход между камнями. И тут же почувствовал, как чья-то рука хватает его за воротник и тянет в сторону и вниз. «Тихо, сиди здесь», — старательно выговаривая английские слова, сказал Огромов. «В окнах второго этажа охрана. Я отсюда не попаду». «Я тоже. Надо подходить ближе. Они стреляют по маленькому домику. Может, Гена там?» Предложения были корявы, произношение ужасным, но Юраба все отлично понял. «Пойдем за теми кустами». Он для наглядности махнул рукой вправо. «Проберемся к нашим». И в этот момент раздался взрыв. А через секунду второй. Первым разлетелся в куски средний дом, находящийся между большим и маленьким. Японец так и не удосужился спросить, что там находилось. Сейчас в этом уже не было смысла. Здание, полыхнув желто-синим пламенем из окон, в секунду развалилось на сотню крупных осколков и несчетное количество мелких. На месте симпатичного белого строения образовалась бесформенная куча, из которой торчали две металлические оконные решетки. По окружающим Юрабу камням заколотили мелкие осколки, и японец рухнул плашмя на землю, стараясь уберечься. Рядом с глухим стуком опустилась на плотно утрамбованную землю круглая голова Огромова. «Зверей больше нет», — по-своему медленно, стараясь избегать трудных формулировок, сообщил русский. «Каких зверей?» — не понял Юраба. Ответа он не услышал, так как прогремел второй взрыв. Он прозвучал гораздо тише первого, да и эффектов было значительно меньше. Большое здание лаборатории, казалось, раздулось изнутри. В щелях между разом распертыми в стороны панелями показался тусклый свет. Громко и почти одновременно лопнули все оконные стекла. С металлическим звоном сорвалась с петель широкая входная дверь и погасли огни, после чего лаборатория мгновенно вернула свою форму. Послышался низкий рокот, и в пустых оконных проемах было видно, как рушатся одно за другим внутренние перекрытия. Последней провалилась внутрь, еще державшей форму коробки, крыша. Стены мужественно сопротивлялись несколько секунд, затем, как домино, по очереди упали, некоторые внутрь, а часть наружу. Наступила тишина, но ненадолго. Из-за почти не пострадавшего самого маленького домика вышли трое, и Юраба долго щурился, пытаясь разглядеть в темноте, кто это. А Громову, видимо, это удалось сразу. «Витек!» — громко прокричал он и вскочил на ноги. Остальные последовали за ним. Из разрушенной лаборатории раздавался монотонный резкий крик, но никто не обращал на него внимания. Только Гена на мгновение прикрыл глаза, вскинул винтовку и сделал единственный выстрел. Все стихло. «Какие звери, Серега-сан?» — вернулся к своему вопросу Ренеру. «Там был Виварий». «Виварий?» «Юраба, в этом доме содержались жертвы эксперимента, бывшие люди, а с ними два надсмотрщика». Это подключился к разговору Селезнев, а Гена перевел на английский. Японец с ужасом посмотрел на обломки здания. Кое-где, сквозь куски камня, пробивалось оранжевое пламя, и в его неверном свете можно было заметить блестящие лужи свежей крови, куски тел и примитивную утварь. Юраба насчитал 4 металлические миски с десяток кусков то ли одеял, то ли полотенец и 2 разорванных шлепка. Неожиданно видно стало гораздо лучше. Все дружно посмотрели вверх. Там, на фоне звездного неба, заходил на посадку необычный силуэт. Он очень напомнил японцу привычный по прошлой жизни радиоуправляемый дрон, только разбухший до такой степени, что небольшие винты по углам еле выступали за границы фюзеляжа. Юраба долго щурился, пытаясь разобрать расстояние до летательного аппарата и вычислить его размер. Некоторое время казалось, что над ними зависла всего лишь радиоуправляемая игрушка, не больше обеденной тарелки, а иногда дрон виделся огромным, больше лаборатории. Глазу не за что было зацепиться, чтобы сравнить величины. Наконец летательный аппарат приблизился, завис над группой, из него упал конец толстой веревки, по которой дружно, как пожарные в кино, соскользнули военные. Ни сам Юраба, ни остальные, казалось, даже не пошевелились во время этой операции. Только Гена помахал вертолету рукой еще тогда, когда тот приближался, за что был удостоен пристального взгляда бортового прожектора. Наконец группа солдат спустилась на землю. Их оказалось 5. Гена подошел к одному из них, обменялся рукопожатием, затем бесцеремонно выдернул у прибывшего из-за ремня рацию и что-то долго объяснял по-русски, размахивая руками. Кончилось тем, что дрон накренился, резко скользнул влево, где и приземлился. Гена стремительно кинулся к нему, на ходу кинув военному рацию, которую тот ловко поймал одной рукой. «Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, научная база, 26-й год, 4-й месяц, 23-е число, 00:45. «Пригнись», — скомандовал Витек. Залегли все, даже Сэнди, который вроде бы не положено было понимать русские команды. Едва мы укрылись, раздался грохот, полыхнула вспышка, и меня ощутимо дернуло назад взрывной волной. Ближний к нам дом, в котором, по словам Витька, жили гориллы, разлетелся в мелкие дребезги. Граната бы такого эффекта не дала. Мгновенно от стен осталась лишь гора осколков. «Странно», — послышался слева недовольный Витькин голос. «А второй?» И тут грохнул второй. Здание было в разы больше, поэтому полыхнуло и сложилось, как карточный домик. Я скользнул в транс. Внутри рухнувших строений больше ничто не препятствовало сканированию, и я смог почувствовать только одного живого. Зато на границе облагороженной зоны, возле самых камней, ощутил еще 3. Наши. Не выдержали все-таки. Пришли. За камнями, К моему удивлению, обнаружились знакомые вибрации обезвреженных днем охранников. Надо же, живы еще. Частоты были ровные, фоновые. То ли спят, то ли так и не пришли в себя. А далеко-далеко еле цепляли сознание до боли знакомые тона профессора Семенова, что меня очень обрадовало. Заваленный в главном здании часто и пронзительно заорал. Я прислушался. Множественные переломы ребер, прорывы легких, внутренние органы в труху, до утра не доживет. Я сделал единственное, чем мог сейчас помочь раненому. «Гена, Гена, вы детей не нашли?» Сэнди дернула меня за рукав. Ответил ей Витек. «Они всех убили. Давно, не сегодня». Девушка заплакала, но уже без той безысходности в глазах. Видимо, за это время успела смириться с потерей. Подошли оставшиеся. Японец, как ребенок, осторожно дернул за рукав гиганта Огромова и, видимо, продолжая прерванный разговор, спросил. «Какие звери, Серега-сан?» Я не стал слушать. Отошел чуть в сторону. Дело в том, что к этому времени я уже прочно уловил приближающуюся ауру Семенова, а с ним еще шестерых. Похоже, эфиролед он все-таки перегрузил. Аппарат завис над пепелищем, заливая кругу белым электрическим светом, выбросил фал, и по нему дружно спустились пятеро, и тут же рассредоточились по территории, проводя рекогносцировку и стараясь держать под наблюдением как можно большую площадь. К моему удивлению, последним коснулся земли никто иной, как Сергей Бобров. Я подбежал. «Здорово, Бобер! Вы как здесь?» «Привет, Струна! Вот тебя выручать прилетели!» «Ну-ка!» Я выдернул у него из разгрузки ходиболтайку и спросил. «Какой канал?» «Все настроено, просто говори». «Профессор Струне!» И тут началось. «Здорово, Струна!» «Это Серых!» «Кто такой, почему не знаю?» «Привет, героям!» «Я Волчанский!» За секунду со мной познакомилась вся группа, и все как один зверские. Волчанский, Серых, Волков, Волкогонов. Я секунду переваривал, затем решил ответить всем оптом. «Здорово, стая!» «Гена, как вы? Вы живы?» Это уже Семенов. Вот что за глупая привычка задавать вопросы, ответ на которые очевиден? «Конечно нет, профессор. С вами говорит дух Геннадия Стрина. Летите чуть влево. Там от руин идет странный диагональный поток. Подозреваю, что раньше он был инициирован каким-то оборудованием, а затем стал стабилизироваться. Напор слабенький, но, надеюсь, на взлет хватит». Пока я объяснял, эфиролет уже сместился, руины накрыла темнота, а пятно прожектора заскользило слева от нас, будто Семенов надеялся увидеть энергетический поток в свете своих фонарей. Наконец летательный аппарат грузно, но аккуратно опустился на землю. Я подошел. Открылась дверь, и в освещенном проеме возникла знакомая, но абсолютно неожиданная здесь фигура. Доктор Рут Эндрюс. «А вы... а где профессор?» От волнения я не мог подобрать слова. «Я здесь, Гена». Доктор вышел из глубины кабины и по-хозяйски положил руку на плечо девушки. У меня отлегло от сердца. Когда я увидел Рут, первой мыслью было, что прилетела она ко мне. Сейчас познакомится с Сэнди, и тогда не избежать скандала. Либо с одной стороны, либо с другой. Но по уверенному жесту профессора я сразу все понял. «Спускайтесь, молодожены». Доктор Эндрюс подошла ко мне вплотную, с видом побитой собаки посмотрела в глаза, и вдруг резко, будто ей ноги подрубили, рухнула на колени и обняла меня за икры. «Гена, простите, я сделала ужасную вещь. Я вас так предала. И вас, и Андрюшу», — она показала пальцем на профессора. «Я никогда не смогу себе этого простить. Но простите хотя бы вы меня». «Так». Я вырвался из несмелых объятий и сделал шаг назад. «Значит, вы, Рут, знали, куда меня отправляете». «Простите». «Геннадий», — вступился Семенов, — «не сердись на девушку. Одинокая была, глупая, но позволила втравить себя в авантюру. Но я больше такого не допущу». «Андрей открыл мне глаза, Гена», — опять заныл Эндрюс. «Я, в общем-то, особо и не сердился. Ничего страшного не произошло. Наоборот, познакомился с интересными людьми. Один Витек чего стоит. Да и Санди встретил. Я вспомнил про девушку и понял, что со смерти жены не был никому привязан так сильно, как к ней. Любовью я бы это вряд ли назвал, но мне с Санди было хорошо и легко». «Скажите, Рут», — вдруг вспомнил я, — «а историю с мертвой дочерью банкира тоже вы подстроили?» «Нет», — она энергично завертела головой. Это сделал Слим Винченцо по заказу Георга Валенштайна. Я узнал об этом одновременно с вами. Струна, не тирань девушку. Мне на плечо легла ладонь, и бобер продолжил. Она раскаялась. Это я тебе как особист говорю. Исполнителя Лопесы еще 3 дня назад в Нью-Рину положили. А заказчиком другие люди займутся. Ладно, проехали. Я махнул Рут рукой и повернулся к другу. Ты вообще откуда здесь взялся? Ты же в Дагомее был. Брат, это когда было? Меня давно в Корпус Кристи перевели. Можно сказать, на повышение. Только скукота там. Может, тебя не хватает? Он подмигнул, ухватил меня за плечо и поволок в сторону руин лаборатории.